Хью искал Джо Джима, чтобы спросить совета. Головы Джо Джима всегда поразительно быстро соображали, особенно если ему была охота их напрячь. Но поскольку это случалось с ним нечасто, он так и оставался во всем дилетантом. У Джо Джима Хью застал Нарби, уже собравшегося уходить. Для успешного проведения кампании по умиротворению мьютов Нарби и Джо Джиму часто приходилось совещаться. К их взаимному удивлению они хорошо ладили. Нарби был умелым администратором. Доверяя кому-то определенную ответственность, он не стоял над душой и не требовал отчета по каждой мелочи. Джо Джим, в свою очередь, удивлял и радовал Нарби, что был намного способнее всех его офицеров. Симпатии они друг к другу отнюдь не испытывали, но чувствовали взаимное уважение к уму партнера и понимали, что их личные интересы совпадают. «Доброй еды, капитан!» — по-уставному приветствовал Хью Нарби. «А, привет, Хью!» — ответил Нарби и снова повернулся к Джо Джиму. «Так я буду ждать доклада». «Да, мы его подготовим», — ответил Джо. «Вряд ли их там осталось больше дюжины. Мы их или выбьем оттуда, либо заморим голодом». «Я не мешаю?» — спросил Хью. «Нет, я уже ухожу. Как идут твои грандиозные дела, дружище?» Он улыбнулся, и эта улыбка разозлила Хью. «Дела идут хорошо, но медленно. Представить доклад?» «Не к спеху. Да, кстати, я наложил табу на обе рубки и на двигатель. В общем, на весь ярус невесомости. И для экипажа, и для мьютов». «Пожалуй, это правильно. Никому, кроме офицеров, не следует там пока шататься. Ты меня не понял». «Я имею в виду всех, и офицеров тоже. Ну, исключая нас, разумеется». «Нет, так не пойдет. Единственная реальная возможность убедить офицеров в нашей правоте — это показать им звезды». «Именно поэтому я и наложил табу. Сейчас, когда я занят консолидацией власти, я не могу позволить смущать умы моих офицеров столь радикальными идеями. Разгорятся религиозные страсти, а это подорвет дисциплину». Хью был настолько ошеломлен и расстроен, что даже не сразу нашелся с ответом. «Но ведь это наша цель», — сказал он наконец. «Именно для этого тебя и сделали капитаном. И как капитану мне придется принимать окончательные решения по политическим вопросам. Данный вопрос исчерпан. Тебе не разрешается водить людей в невесомость до тех пор, пока я не сочту это возможным. Придется потерпеть». «Он прав, Хью», — заметил Джим. «Не стоит создавать почву для разногласий, пока мы не закончим войну». «Дайте-ка мне разобраться до конца», — стоял на своем Хью. «Эти меры носят временный характер». «Можешь считать так». «Что ж, ладно, но постой-ка, ведь Эрцу и мне необходимо немедленно начать обучение помощников». «Хорошо, представь мне список кандидатов на утверждение. Кого именно ты имеешь в виду?» Хью задумался. Ему-то помощник не особенно был нужен. Хотя в рубке 6 кресел, один человек в кресле навигатора вполне мог управляться с пилотированием корабля. То же касалось и Эрца. Эрцу потребуются носильщики, чтобы доставлять массу к главному двигателю. «Пусть составит список, я подпишу. Проследи за тем, чтобы все носильщики были подобраны из мьютов, уже бывавших в запретной зоне ранее». Нарби повернулся и вышел с видом правителя, завершившего аудиенцию. Хью посмотрел ему вслед. «Не нравится мне все это», — сказал он Джо Джиму. «Ну да ладно. Я ведь пришел поговорить совсем о другом».